Парень посмотрел на мальчика с некоторым превосходством и, присев, начал чертить на снегу приблизительную схему инструмента. Ворон расположился рядом, заваливая Вернона просто гигантским количеством вопросов. Сестры в это время шептались в стороне от парней. Когда Валет разобрался в том, что же производит фирма отца Вернона, он пришел в восторг. Еще раз уточнив детали, он сразу же представил, где можно данное устройство применить. Самое первое, что пришло ему на ум, был сейф. Насколько шумный этот инструмент, деловито поинтересовался Ворон в очередной раз. Очень неохотно признался Вернон. А Ворон тем временем обдумывал, что если сделать дрель бесшумной, да добавить некоторые элементы в виде большей разрушительной способности инструмента, то можно извлечь из этого хорошую выгоду. Например, он получит универсальный рабочий инструмент, однако здесь была еще одна проблема – зависимость дрели от электричества. Также можно замаскировать магические штучки под магловские изобретения и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Ворон был уверен, что бесшумный инструмент будет пользоваться спросом, а это стабильный доход. Он понял, что в первую очередь на своих занятиях по артефакторике займется именно дрелью. «Вернон, продай мне один из образцов». Ворон еще раз взглянул на схему и поднялся с земли. «Да не вопрос, тебе когда надо, летом», — прикинул Ворон. «Ладно, через пет передам. А теперь пошли-ка в кафе, а то холодно. Я угощаю». «Девчонки, пошли в золотую рыбку», — крикнул парень сестрам. Петунья сразу заулыбалась, а Лили запрыгала на месте, захлопав в ладони. Из чего Ворон сделал вывод, что это заведение – достойное место. Бар действительно был на высшем уровне. Вообще это был боулинг-клуб, а не бар в чистом виде. Вернон снял дорожку и заказал на всех чая и пирожных. Наевшись и наигравшись в еще одну незнакомую ему игру, Ворон решил, что летом нужно вплотную заняться изучением магловского мира. Он до сих пор не понимал этого странного разграничения. В его реальности все было по-другому. Маги и простые смертные сотрудничали, дополняя друг друга, а не соперничая. У Ворона мелькнула мысль, что изолированность магов однажды должна привести к катастрофе. Но додумать эту мысль, за которую зацепился его разум, ему не дала Лили, со смехом вытащив его на дорожку. Уже позже, лежа в постели, Ворон подумал, что день удался. Глава 15. В школе царило ставшее уже привычным оживление. На этот раз в центре внимания оказались две пары старшеклассников, поженившихся во время каникул. Такое иногда случалось, тем более что на седьмом курсе учились уже совершеннолетние. Перешептывание и косые взгляды вызывало то, что пары, по мнению большинства учеников, их родителей и даже учителей, были совершенно неподходящие. Хуже всех приходилось Алисе Малфой в девичестве Ривен. Даже женатые ученики Хогвартса не расселялись в отдельные комнаты, а продолжали занимать места в спальнях своих факультетов. Фрэнк как мог защищал подругу от нападок гриффиндорцев и примкнувших к ним представителей других факультетов, но он не в состоянии был всегда находиться рядом, так же, как и муж Алисы. Нарцисса в первый же день продемонстрировала, что она Блэк, выплеснув заваривавшийся в кружке чай в лицо Крэббу, который позволил себе сказать что-то нелицеприятное про Лонгботтома и ее замужество, и с милой улыбкой сообщила, что в следующий раз это будет не кипяток, а кислота, и это если у нее будет хорошее настроение. В противном случае новоявленная миссис Лонгботтом обещала умыть шутников ядом из коллекции Блэков, обладающим кожно-нарывным действием. Происходило все это в большом зале во время обеда, и говорила нарцисса громко. Ее наказали неделей отработок у Филча и сняли 50 баллов со Слизерина, но эмоциональную речь миссис Лонгботтом услышали все. Ученики быстро прониклись, молча посочувствовали Крэббу, походя вспомнив сестру нарциссы, и, придя к выводу, что в семье Блэков просто не могла родиться добрая и ласковая домохозяйка, оставили нарциссу в покое. Гриффиндорцы вспомнили, что их Сириус также является представителем этой беспокойной семейки, и начали сторониться его, просто так, на всякий случай. Даже закадычный друг Сириуса Джеймс Поттер стал поглядывать на Блэка с опаской. Но вот Алиса просто физически не могла причинить вред другому человеку. Точнее, не могла совершить что-нибудь настолько ужасное, что могло бы заткнуть злопыхателей. Ворону было ее безумно жалко, но в то же время он не мог не восхищаться этой девушкой, ее выдержкой, ее твердостью, тем, что, несмотря ни на что, она продолжала глядеть на мужа с неизменной нежностью. Сделать в этой ситуации Валет ничего не мог, да она и не приняла бы помощь. Через неделю, глядя на бледное лицо сидящей за гриффиндорским столом Алисы, Ворон покачал головой. Он уже направлялся к выходу. Лили шла рядом с ним. Проследив за взглядом друга, она поджала губы и сказала, явно кому-то подражая, зачем она так поступила. Все думали, что у нее роман с Фрэнком. Они же были прекрасной парой. «С чего ты взяла?» — рассеянно перебил ее Ворон. «Прости, с чего я взяла что?» — Лили нахмурилась. «С чего ты взяла, что они были прекрасной парой? Ну, Фрэнк же тоже гриффиндорец. К тому же его семья никогда не поддерживала темных магов, да и...» «Что?» — Ворон остановился и уставился на Лили. «Они были прекрасной парой, потому что учились на одном факультете. Ты в своем уме? Им повезло, они очень удачно полюбили. Дети из старинных обеспеченных семей, никакого мезальянса здесь быть не может. Так почему вы все нападаете на Алису? Но ведь это же Малфой!» — растерянно пискнула Лили. «Ну и что? Она его любит. Да и он к ней неравнодушен. Неужели ты так действительно думаешь? Плевать на отношения и чувства, лишь бы все выглядело правильно с точки зрения окружающих. А как оно правильно? Что ты молчишь? Думаешь, что правильно создавать семьи по факультетскому принципу? Если ты слизеринец, то ты заклеймен. Осуждение со всех сторон обеспечено только из-за цвета галстука в школе. Что ты такое говоришь?» Лили, не мигая, смотрела на Ворона, а тот уже не сдерживал себя. Преподаватели к тому времени ушли, а вокруг парочки начала собираться толпа поужинавших студентов. «А ты что же, не понимаешь?» — прищурился Ворон. «Хотя нет, понимаешь. Значит, ты действительно именно так и думаешь. Слизеринец, из чадия бездны, и ни в коем случае нельзя запятнать себя общением с ним. Получается, ты пачкаешься, стоя сейчас здесь рядом со мной? В таком случае не нужно приносить на этот алтарь такие жертвы, я все равно этого не оценю». Валет криво усмехнулся и повернулся к двери, намереваясь продолжить прерванный путь. «Постой, я не понимаю». Лили видела, что он не просто уходит, а уходит от нее и, схватив Ворона за рукав мантии, попыталась удержать. «Посмотри на Алису». Ворон схватил девочку за плечи и развернул в сторону стола, за которым все еще сидела староста Гриффиндора и удивленно глядела на них. Толпа, собравшаяся вокруг двух первокурсников, молчала. Студенты были удивлены вспышкой гнева в спокойном и уравновешенном Снейпе. «Смотри, не отворачивайся. Видишь эту девушку? Так вот, она самый храбрый и мужественный человек из всех, кого я когда-либо встречал. Думаешь, Алиса не знала, что станет мишенью для придурков, которым кто-то что-то сказал, а они как попугаи просто повторяют, не забывая кивать головами? Так вот, она знала это. Может, масштаб не могла предвидеть, но общее недовольство было прогнозируемо. Но Алиса не отказалась от Люциуса. Она пошла на все это и, думаю, сможет пережить и большее, но останется с ним. Не знаю, смог бы я поступить так же. Не уверен, что мне хватило бы мужества, чтобы встать против своей семьи, встать против общественного осуждения, бросить вызов всем правилам, возведенным здесь в абсолют. Вот она, настоящая храбрость. Именно это, а не то, что вы, гриффиндорцы, почему-то называете храбростью. Думаешь, это сложно, с мечом, очертя голову, броситься на опасность? Да ничего подобного, нужен просто определенный настрой. И знаешь что, Лили, именно сейчас я понял одну истину. Ты сама на подобное не способна. Практически прокричав последнюю фразу, Ворон замолчал. Он сам от себя не ожидал подобной горячности. «Я восхищаюсь этими девушками, и Алисой, и Нарциссой. Считаю, что парням просто жутко, незаслуженно повезло», — намного тише проговорил Ворон. Его все бесило в последние дни. Он не понимал, что плохого в браках этой четверки. Да, само действо было сопряжено со скандалом, во время которого были нарушены договоренности, но это касалось только этих четырех родов. Он знал, что новобрачные подвергнутся осуждению в обществе, но даже представить себе не мог, что ту же Алису станут травить не за безнравственность и глупость совершенного поступка, а потому, что она вышла замуж за Малфоя. Причем главным пороком Люциуса считалось именно то, что он Малфой, да в его роду, по слухам, были темные маги. Хотя что в этом плохого, Ворон пока тоже не понимал. Разозленный, Валет чувствовал, что не может успокоиться. Переведя дыхание, он посмотрел на собравшихся вокруг него студентов. «Я всегда думал, что для заключения союза среди аристократии имеют значение следующие качества: родословное, состояние и равное общественное положение. Конкретно в этих браках все эти условия соблюдены. Да, Чаще всего браки в подобных семьях заключаются родителями, и молодоженам очень сильно повезет, если они вообще видели друг друга до свадьбы. Но в данном случае, они поступили глупо, я бы сказал, необдуманно, но, как я уже упоминал, им повезло так удачно полюбить. Слухи в конце концов затихнут, и они сами будут со смехом рассказывать своим детям о победе и последующей за ним свадьбе. Их родители тоже в итоге успокоятся и начнут просчитывать выгоды от этих союзов. Он обвел неприязненным взглядом зал. «Наверное, я слишком много времени провел в другом мире, но если в магическом обществе столько глупых и бестолковых правил, то, пожалуй, мне с ним не по пути». Ворон буквально вылетел из большого зала и побежал по лестнице вверх, не разбирая дороги. Меньше всего ему хотелось сейчас очутиться в гостиной своего факультета. Он пришел в себя, очутившись на каком-то, судя по всему, заброшенном этаже. Оглядевшись по сторонам, он попытался сообразить, где находится и как вернуться в знакомую часть замка. Роксана появилась перед ним неожиданно. «Ты расстроен?» — огненные буквы вспыхнули перед вороном. «Меня от них тошнит», — признался Валет. «Я вор, я мошенник, но подобного лицемерия еще ни разу не встречал. Ну и что, что Алиса вышла за Люциуса? Она что, от этого перестала быть той Алисой, которую все знали? Ты многого не понимаешь. Так просвети меня. Уже прошла неделя, а ты только сейчас объявилась. Я была занята. Где, кстати, я нахожусь? На 7-м этаже в западном крыле. Здесь раньше были расположены классные комнаты детей ветра. А что здесь сейчас? Ничего. Но отсюда можно пройти в усыпальницу и кабинет. Ты вроде говорила, что туда можно попасть из подземелий. Путь не один». Роксана подплыла к картине с каким-то пейзажем и указала на нее. «Перевесь картину на соседний крючок, затем простая лохомора палочкой. Когда войдешь, иди дальше по коридору. Он один, никаких ответвлений нет, так что не заблудишься. Я буду ждать тебя в кабинете». И Роксана исчезла. «Как обычно, минимум объяснений», — проворчал ворон, подходя к картине. «Ну и как я буду ее перевешивать, если эта мазня раза в 3 больше, чем я сам?» Валет начал осматривать тяжелую раму и даже попытался приподнять ее. Картина не пошевелилась. Ворон задумался, затем принялся осматривать холст. Тот не был волшебным. «Наверное, придется попробовать применить магию», — пробормотал Валет и достал палочку, решив, что конкретно для этого случая помощь усилителя лишней не будет. Знал он пока немного, но профессор Флитвик научил его заклятию, уменьшающему вес неодушевленных предметов. Сделав картину более легкой, ворон на этот раз сумел ее снять. Приставив свой трофей к стене, он принялся оглядывать ее в поисках крючка. Нашел, снова ухватил и приподнял картину. «Что ты делаешь?» Высокий девчоночий голос заставил ворона подпрыгнуть. Он развернулся на звук голоса, все еще держа картину в руках. «Ты кто, и что здесь делаешь?» Вопросом на вопрос ответил ворон, разглядывая девочку. Это была его однокурсница. Цвет галстука указывал на ее принадлежность к воронам. Раньше он ее не замечал, просто не обращал на нее внимания. Да и сейчас, оглядывая случайную свидетельницу его действий, он не видел в ней ничего примечательного. Маленькая, худенькая, длинные каштановые волосы заплетены в 2 толстые косы. Светло-карие глаза смотрят с неодобрением. «Я часто здесь бываю. Мне нравится смотреть на эту картину», — ответила девочка. «Так что ты делаешь? Как что, разве не видно?» «Я ее краду», — усмехнулся ворон и отвернулся от девочки, направляясь к крючку на стене. «Что? Немедленно повесь на место». Девочка стояла, скрестив на груди руки. «А если нет?» — лениво процедил ворон, не поворачиваясь к девочке. «Немедленно повесь картину на место», — прокричала девочка и подскочила к ворону, попытавшись вырвать добычу у него из рук. «Отпусти, ненормальная!» Валет попытался удержать равновесие, но очередной рывок заставил его выпустить раму и растянуться на полу. Девочка от неожиданности упала на него сверху, а злополучная картина накрыла их обоих. «Ты что, совсем больная?» – процедил ворон, пытаясь вылезти из-под холста, который он уже ненавидел лютой ненавистью. «Зачем ты ее снял? Это неправильно!» – пропыхтела девочка, в свою очередь выбираясь из-под картины. Наконец им удалось подняться на ноги. Ворон еще раз осмотрел девчонку. Косы растрепались, и прядки волос, выбившиеся из прически, делали ее очень милой, несмотря на воинственный вид. «А ты всегда соблюдаешь правила?» — поморщившись, спросил ворон. «По крайней мере, я пытаюсь это делать. Это скучно. Кому как? Ты не сказала, «Как тебя зовут?» Ворон с ненавистью посмотрел на лежащую на полу картину. «Амелия Боунс», девочка тряхнула головой. «А теперь повесь картину на место». Глава 16. «Да что вам здесь, медом намазано?» Прошипел Ворон, увидев своего однокурсника перед злополучной картиной. Прямо на полу коридора сидел Ремус Люпин. Накануне ему пришлось повесить картину на место и уйти с седьмого этажа с Амелией. Девчонка оказалась настырной и настояла на том, чтобы непонятный слизеринец пошел вместе с ней. Ворон тогда почувствовал глухое раздражение и, чтобы не сорваться и не наговорить гадости еще совсем юной девочке, удалился в гостиную своего факультета. Сейчас же, в субботу, он решил, что можно пожертвовать обедом, и вернулся на седьмой этаж, чтобы увидеть здесь еще одного случайного свидетеля. Люпин резко развернулся и испуганно посмотрел на Ворона. Валет видел в своей жизни достаточно оборотней, чтобы не узнать одного из них. Многоликих он недолюбливал. Он хорошо помнил их надменность, презрение к окружающим, которых они считали гораздо ниже себя. Каждый оборотень был в мире Ворона нарасхват, а если он был еще и магом. Наниматели чуть ли не кулачные бои устраивали, чтобы заполучить в свою охрану многоликого мага. Естественно, даже совсем еще щенкам предлагались должности не ниже командира. Очень обеспеченные, чаще всего красивые из-за скрытого внутри каждого из них зверя, они были бы настоящими хозяевами жизни, если бы сами жестко не регулировали свою численность. Как объяснил однажды один матерый, снизошедший до разговора с Валетом за партией в кости, это происходило потому, что оборотни с трудом переносили общество друг друга. В жены они всегда брали обычных человеческих женщин, да и не было среди многоликих самок. Внутренний закон карал не самой приятной смертью всю семью, если вдруг супруг решит обратить жену в себе подобного. Из детей также далеко не каждый мог стать многоликим. Выбирались только лучшие, и обряд посвящения был зрелищным и очень помпезным, так же, как и первое обращение в зверя. Хотя та школа, которую проходили все дети многоликих, не оставляла на задворках жизни ни одного из них. Ворон встряхнулся, прогоняя воспоминания, и подошел к Люпину. Тот настороженно следил за приближающимся Валетом. Впервые у Ворона мелькнула мысль о том, что что-то здесь не так. Если бы подобная встреча случилась в академии, то оборотень даже не взглянул бы второй раз в сторону такой незначительной личности, какой был Ворон. Здесь же у Валета сложилось впечатление, что Люпин опасается его. Промелькнуло ощущение, что сидящий на полу щенок боится, что его сейчас ударит. От неожиданности Ворон остановился и уставился на съежившегося Люпина. Да когда это было, чтобы оборотень боялся обычного человека? Что Ворон мог ему противопоставить? Дойди дело до драки. «Привет», Люпин поздоровался первым, убедившись, что ему не желают зла. «Твоя речь произвела вчера на всех неизгладимое впечатление», он улыбнулся. «Парни в нашей гостиной переругались, а некоторые даже подрались, пытаясь выяснить, можно ли считать Малфоя человеком, если он понравился Алисе. Девочки же краснели и перешептывались с ней, пытаясь выяснить, а каково это, быть замужем за Малфоем. Это хорошо, значит, они оставят ее в покое». Ворон подумал о том, что совершенно не нужно, чтобы все узнали о том, чьим потомком на самом деле является Алиса. «Наверное, хорошо иметь такой слух, как у тебя, многоликий, можно услышать много чего интересного». «Да не так уж много я и слышал», — внезапно Люпин запнулся. «Как ты меня назвал?» «Вообще-то это не я тебя так назвал, вы сами себя так называете. Официальное самоназвание вашей расы», — Ворон пожал плечами. «Ты что, знаешь, кто?» Люпин снова зажался и смотрел теперь на Ворона с ужасом. «А чего там знать-то? Можно подумать, оборотня можно с кем-то перепутать». Ворон нахмурился. Опять у него ничего не сходилось. Оборотни в его мире не просто гордились своим происхождением, они кичились им, а Ремус был объят каким-то первобытным ужасом. «Ты же никому не скажешь?» Вдруг заскулил щенок и закрыл лицо руками. Этого Ворон уже вынести не смог. «Да что происходит? Почему ты так боишься, что кто-то узнает? А ты бы не боялся, если бы кому-то стало известно, что каждый месяц ты превращаешься в чудовище?» Люпин вскочил на ноги. «Что? Почему каждый месяц? Насколько я знаю, с Луной связано только первое обращение, но это понятно, волк должен впервые вырваться на свободу сам, без посторонней помощи, а потом молодняк усиленно учит, и через месяц вы уже плевать хотели на Луну?» «Не совсем, конечно, в полнолуние с оборотнем лучше не связываться, хотя с оборотнем вообще лучше не связываться, но перекидываться учит в любое время. Частичное обращение, полное, с частичной уступкой разума зверю. Ворон поежился, он однажды видел, что осталось от банды пришлых, по дурости залезших в дом, в охране которого насчитывалось аж 3 оборотня. Герцог Брейвис мог себе это позволить. Да откуда ты это взял? Люпин даже забыл, что должен бояться этого ненормального. Снейп говорил какие-то невероятно странные вещи, которые пробудили в душе мальчика огонек надежды. Постой, ты хочешь сказать, что с тобой никто не занимался? Люпин покачал головой. Дела, ворон взлохматил волосы. Так ты что, дикий, что ли? Он слышал про диких оборотней, но они жили уединенными общинами, куда добраться человеку было просто невозможно. Объясняли свое отшельничество неразрывностью связи с природой. Ворон всегда считал их полными придурками, но среди этих идиотов чаще всего встречались гениальные художники, ювелиры, да и просто случайно обращенные и боящиеся выбраковки. За этими поселениями всегда очень плотно наблюдали, как подозревал ворон, не для того, чтобы оборотни не трогали людей, а чтобы они никого больше не обратили. В закрытые поселения также допускались купцы из многоликих, естественно. «Сам ты, дикий», — решил обидеться Люпин. Ворон не обратил на этот выпад внимания и задумался, затем снова посмотрел на оборотня. «Где-то должны быть методики обучения оборотней, их просто не может не быть». «Почему?» — в голосе Люпина звучало жадное любопытство. «Да потому, что если бы вы никогда не умели себя контролировать, то вас давно бы уничтожили». Поверь, 1-2 крестьян с вилами вполне хватит, чтобы прикончить необученную, неконтролирующую себя тварь. Ворон покачал головой. Наверное, в библиотеке основателей можно найти что-нибудь похожее, но чтобы это выяснить, нужно туда попасть. Так что ты здесь делаешь? Ты не испытываешь отвращения ко мне? Люпин проигнорировал вопрос. Все это время, что прошло с момента его поступления в Хогвартс, он чувствовал себя одиноким. Ремус сильно боялся, что о его проблеме кто-нибудь узнает, боялся к кому-то привязаться, чтобы не быть отвергнутым. И вот перед ним стоит слизеринец, который совершенно спокойно говорит о том, что знает его секрет, и которого, кажется, мало волнует, что он является оборотнем. Про систему занятий, позволяющих не зависеть от луны, Люпин не верил, это казалось ему слишком фантастичным, чтобы быть правдой. «Своими тупыми вопросами ты меня раздражаешь гораздо больше», хмыкнул ворон. «Я часто сюда прихожу», — внезапно объявил Люпин. «Забрел сюда случайно и наткнулся на эту картину. Она меня просто притягивает к себе. Иногда мне кажется, что там, за ней, что-то есть. Что-то волнующее и прекрасное. И очень полезное для меня». Ворон скептически посмотрел на пейзаж. Ничего выдающегося он на картине не увидел. Деревья, озеро, камыши. В силу своей деятельности Валет был вынужден разбираться в искусстве, и эта картина шедевром точно не являлась. Внезапно он замер. Дверь, скрытая дверь за картиной, ведущая в тайную усыпальницу, вот что влекло оборотня. Валет прищурился и посмотрел на неуверенного в себе щенка совершенно с другой стороны. Если он чует двери, то, может быть, сумеет почуять подземные ходы из замка. Ворон был абсолютно уверен, что тайные ходы из Хогвартса существуют. Их просто не может не быть. Этого требовала элементарная техника безопасности. Я могу помочь этому странному типу, а взамен получу многоликого, который не будет смотреть на меня как на букашку, что сулит просто грандиозные выгоды. Он еще раз расчетливо посмотрел на Ремуса. Послушай, Люпин, что ты думаешь насчет небольшого приключения? А это не против правил? Мальчик вздохнул. Конечно же, это против правил, радостно заявил ему улыбающийся ворон. Да не бойся. При соблюдении определенных условий нас никто не поймает. Каких условий? Главное, вовремя вернуться. Люпин размышлял недолго. Все-таки мальчишка остается мальчишкой, даже если он многоликий. Ладно, что нужно делать? Во-первых, нужно снять эту картину и перевесить ее вот на это место. Ворон указал ему на неприметный крючок и вытащил палочку, чтобы, как накануне, уменьшить вес картины. Но Люпин его опередил, слегка напрягшись. Он приподнял тяжелую раму и снял картину со стены. Ворон замер и рефлекторно поднес руку к груди. Хотя это тело никогда не испытывало перелома ребер от несильного толчка пьяного многоликого, но Валет словно воочию услышал их хруст и почувствовал острую, заставившую его тогда заорать, боль. Поморщившись, он отнял руку от груди и попытался успокоить бешено бьющееся сердце. Как он мог забыть о невероятной силе этих созданий? «Я тебя, «Дружок, ни за что от себя не отпущу», — хищно подумал ворон, глядя на вытирающего пот со лба Люпина. Все-таки тот был еще щенком и не мог демонстрировать всю силу, доступную взрослому оборотню. «Куда ее повесить?» «Сюда», — Римус кивнул на крючок, вбитый в противоположную стену. Получив утвердительный ответ, он примерился и одним рывком водрузил картину на ее новое место. «Тебе не тяжело?» — решил все же поинтересоваться ворон. «Тяжеловато, конечно, но у меня кости, мышцы и связки крепче, чем у простых людей. Это нужно для трансформации. Ну, и чтобы тяжести таскать», — он застенчиво улыбнулся. «Алахомора», — ворон повернулся к освободившейся от картины стене. Каменная кладка начала словно въезжать в пазы, открывая дверной проем. «Ух ты!» — Люпин осторожно заглянул внутрь и рефлекторно втянул в себя воздух, принюхиваясь. Но сразу же смутился и отпрянул. «Да что ж ты всего боишься?» Ворон ухватил его за рукав мантии. «Нюх, это важно для тебя. Ты же не человек, зачем ты пытаешься подражать во всем людям?» «Да что ты понимаешь?» Люпин выдернул руку из захвата валета. «Где уж мне?» — хмыкнул ворон. «Ты не первый знакомый мне оборотень, но тот убил бы меня на месте, если бы я рискнул сравнить его с человеком. Пошли, и так времени много потеряли, а нам нужно вернуться до отбоя. Помнишь условия?» Ворон первым вошел в коридор. Люпин, немного попыхтев, двинулся за ним следом. В коридоре царил полумрак. По пути следования мальчишек загорались редко расположенные на стенах факелы. «Куда мы идем?» Люпин уступил инстинктам и принюхивался по ходу их движения. «Ты знаешь, куда мы идем?» «Я знаю, куда мы, в конце концов, придем». Ворон покосился на оборотня. Судя по ощущениям, коридор уходил вниз. Прошло около получаса, когда их путь закончился массивной дубовой дверью. Переглянувшись, они одновременно толкнули дверь, которая открылась очень легко, даже не скрипнув. Войдя в уже знакомую комнату с фонтаном, ворон сразу же столкнулся с рассерженной Роксаной. Призрачная хранительница, скрестив руки на груди, сердито смотрела на него. Переведя взгляд на мнущегося в дверях Люпина, Роксана подняла правую руку, и в воздухе застыла огненная надпись. «Мало того, что ты заставил себя ждать, так ты еще и оборотня сюда притащил. Успокойся, парню помощь нужна. Посмотри на него, разве вот это оборотень?» Ворон подошел к диванчику и удобно устроился на нем. «Ты просто не знаешь, что оборотни и маги за едва разумных тварей считают. Это глупо и небезопасно. Но так оно и есть». Роксана посмотрела на Люпина уже с любопытством. «Так было всегда, ты же догадываешься, что нет. Ты поможешь нам?» Вторая полка снизу от того места, где ты стоишь, надпись предназначалась Люпину, и он сразу же это понял, направившись к указанной полке. Движения у него были скованные. Со стороны казалось, что каждый шаг дается ему с трудом. «А кто вы? Я не помню вас среди призраков замка. И где мы?» В его голосе снова звучала неуверенность и страх. «Ее зовут Роксана, и она не призрак», — вместо хранительницы ответил ворон. «Все свитки на той полке посвящены оборотням. Не отвлекайся, а с тобой у нас совсем другие дела запланированы». Роксана подплыла к столу, а ворон повернулся к застывшему у книжной полки Люпину и прошептал на грани слышимости. Позже, вскочил с диванчика и подошел к Роксане. Глава 17. Ворон склонился над котлом и задумчиво посмотрел на зелье. Профессор Слакхорн сдержал обещание и предоставил ему класс зельеварения и свое время для дополнительных занятий раз в неделю. Еще два дня с валетом продолжал заниматься профессор Флитвик. Для кабинета основателей ворон выделил выходные дни, что безумно нервировало Люпина. Лили же просто бесилась из-за того, что друг не проводит с ней достаточное, по ее мнению, время. Начинающуюся истерику подружки ворон прервал, развернувшись и уйдя в гостиную своего факультета, оставив Лили стоять посредине коридора. После этого девочка молчала о своем недовольстве и старалась не раздражать друга, который уже не раз демонстрировал, что прекрасно может прожить и без нее. С Люпином было сложнее. Двух дней, проведенных за чтением свитков, показалось ему мало, и теперь он сопел рядом с вороном, отвлекая того от зелья, самого первого из тех, что сварил валет, и которое показалось ему незаконченным. «Может, спустимся сегодня?» В голосе щенка появились умоляющие нотки, заставившие ворона поморщиться. «Нет», — просто ответил он, зачерпнул лопаткой немного зелья и поднес его к носу, пытаясь определить, что же его не устраивало. «Ну, Северус, я же сказал, нет», — ворон опустил лопатку обратно в котел. «Если хочешь, иди сам, а мне некогда». «Я спускался», — вдруг заявил Римус. «Когда ты так категорично отказался, я решил спуститься». «И что в таком случае ты делаешь здесь?» Ворон перевернул очередную страницу справочника, выданного ему профессором Слакхарном для этого самостоятельного задания. Ворон полагал, что декану просто неохота заниматься с первокурсником, но так как его самого это пока вполне устраивало, он не возражал. «Если бы я мог читать на древнегерманском, меня здесь не было бы», — Люпин облокотился на стол и скрестил руки на груди. «Проблема в том, что я не знаю даже современного немецкого. Почему-то почти вся информация об оборотнях предоставлена именно на этом языке, а Роксана без тебя не появляется. Мало того, мне запрещен допуск к другим полкам. Я могу читать только про себе подобных. Роксана пытается помочь, она сделала это, чтобы ты не отвлекался. Может, обсудим то, что я уже прочитал, позже, когда я с этим зельем разберусь». «А что ты делаешь?» Люпин подошел поближе и заглянул в котел. «Это же зелье против фурункулов». Ворон рассеянно кивнул. «У меня такое ощущение, что оно какое-то не такое, что оно незавершенное, что ли?» Он повертел рукой, пытаясь объяснить, что же его не устраивало. Люпин чихнул и отодвинулся. «У него очень резкий запах», — пожаловался он, вытаскивая из кармана платок и вытирая нос. «Как будто носки не свежие варили». «Носки», — повторил ворон, затем хлопнул себя по лбу и подтащил упирающегося Люпина к столу, на котором были выставлены ингредиенты. «Что имеет такой запах?» Оборотень недовольно фыркнул, но начал принюхиваться. Затем уверенно показал на банку с рогатыми слизнями. «Вот, это они так воняют. Странно, а на уроке я этого не замечал. Во-первых, на уроке полно других, не менее резких запахов, которые могли и перебить этот. А во-вторых, на прошлом занятии ты так старательно пытался не принюхиваться, что не удивлюсь, если вообще не дышал. Почему они перебивают запах других компонентов в уже готовом зелье? Понятия не имею. Может, потому что их много?» «Много», — ворон задумался. «Точно, их много. В рецепте сказано, что необходимо положить 6 рогатых слизней, а если уменьшить количество? Так, нечего прохлаждаться, давай, помогай. Думаю, что класть меньше 3 нет смысла. Тогда так, бери котел и вари зелье, только вместо 6 положи 5, я возьму 4. «Северус», — ворон резко обернулся. В дверях стояла Лили с самым несчастным выражением лица, которое он только видел. «Чем ты занимаешься?» «Можно, я помогу, это будет кстати», — ворон кивнул на пустой котел. «Бери и начинай готовить зелье против фурункулов, только вместо 6 рогатых слизней положи 3. «Привет, Римус», — Лили подбежала к мальчишкам. «Это эксперимент? Здорово, а он любит командовать», — хмыкнул оборотень, приступая к работе. «Да, я заметила», — хихикнула Лили, разжигая горелку под своим котлом. Когда работа была закончена, ворон сравнил все 4 образца зелья. Ему показалось, что самый удачный вариант получился именно в его образце. Люпин подтвердил, что, хоть запах и присутствует, но уже не вызывает отвращения и рвотных позывов. Зелье же, которое готовила Лили, вообще почти не пахло, и поэтому его эффективность вызывала сомнения. «Нужно как-то проверить», — неуверенно предложил ворон. «Может быть, попросить медведьму?» — задумалась Лили. «Она совсем молодая, вдруг согласится?» «Попробуем», — кивнул ворон и разлил образцы по флаконам, прикрепив к каждому ярлык. «Теперь мы можем поговорить?» Люпин собрал грязные котлы и направился к мойке. «Теперь можем», — ворон тщательно протирал столы, в то время как Римус и Лили принялись за чистку инструментов. «Что ты вычитал? А чем вы?» — поинтересовалась девочка, старательно отскребая зелье со стенок котла. «Люпин прочитал интересную книгу, и ему не терпится ее с кем-нибудь обсудить», — ответил ворон, поймав неуверенный взгляд оборотня. Римус кивнул и с облегчением прикрыл глаза. «И что это за книга?» «Она про оборотней. Знаете, оборотни ведь когда-то сумели создать подобие государства. Они даже почти мир завоевали». Люпин на секунду прервал чистку котла, затем продолжил. «Оборотни в то время называли себя берсерками. Они могли контролировать свое состояние, чаще всего выпуская зверя на поле боя. Представляете, вождя оборотней звали Аттила». «Ничего себе», — Лили удивленно посмотрела на Люпина. «Аттила был оборотнем?» «Нет, он был берсерком. В этом все дело. Те, кто не мог сдерживать своего зверя и зависел от луны, назывались оборотнями, вервольфами и другими неприятными названиями. Они были практически все уничтожены, причем самими берсерками. Остатки спаслись, пересекая пролив и оседая на британских островах, а кто мог перекидываться по своей воле, образуя полный гармоничный симбиоз со своим зверем, те и были берсерками. Оборотень может стать берсерком? Ворон внимательно посмотрел на Римуса. Да, только это очень сложно. Какие-то сложнейшие медитативные техники, тренировки с оружием, много чего. Но самое главное – захотеть. Интересно, а какой-нибудь оборотень захочет? Ворон вернулся к чистке стола. Да, думаю, да, сжав губы, ответил Римус. Но тогда почему оборотни не учатся всему этому? Лили удивленно переводила взгляд с ворона на Люпина и обратно. Потому что не хотят, все просто, нужно переступить определенный порог в понимании того, кем ты являешься, и тогда можно будет договориться со своим зверем. Но это трудно, ответил за Люпина ворон. Куда проще ныть и стенать про свою несчастную судьбу, обвиняя в ней всех подряд. А почему империя Аттилы распалась? Вернулась к интересной теме Лили. Я не дочитал, Люпин укоризненно посмотрел на Валета. На этот вопрос я могу ответить, хмыкнул ворон. Люпин встрепенулся, а Лили посмотрела на друга с любопытством. Они сами себя уничтожили. Понимаете, ворон задумался, вспоминая Многоликого, который позволил себе немного откровенности с молодым вором. Берсерки крайне антагонистичны друг к другу. Они очень плохо переносят общество себе подобных. Здесь идет, как бы объяснить, уступка волку. Вы знаете, что волки – стайные животные, но стая может существовать только до того момента, пока во главе стоит вожак, чья власть не подвергается сомнению. Это не значит, что молодые волки постоянно не пробуют вожака на прочность, но все же они подчиняются более сильному. Теперь представьте себе ситуацию, в которой среди берсерков может появиться вожак, учитывая, через что приходится пройти каждому оборотню, чтобы стать берсерком. Представили, и Лили, и Люпин вздрогнули. Вот так-то, личности наподобие Аттилы рождаются крайне редко. Скорее всего, он такой один и был. Империи волков не бывает, вот правда жизни. Иначе им принадлежал бы мир. Думаю, что все миры подчинились бы силе оборотней, если бы они могли просто собраться и решить их завоевать. «Так, все чисто», – прервал ворона Люпин. «Пойдемте в больничное крыло. Мне самому интересно узнать, что же у нас получилось». Собрав флаконы, трое первокурсников направились уговаривать Поппи Памфри, новую медведьму, испытать их экспериментальные зелья. Совсем молоденькая девушка удивилась, услышав просьбу, изложенную ей вороном. Покачав головой, она взяла несколько мензурок и отлила из каждого флакона по нескольку миллилитров. Затем начала проводить над ними палочкой, шепча заклинания. Вскоре она положила палочку на стол. «Ну что же, единственное, что я могу сказать, в каждом из флаконов находится зелье против фурункулов. Оно лишено посторонних примесей и ядовитых составляющих. В общем, оно абсолютно безопасно для применения. А вот насколько каждая из них эффективна, это действительно можно увидеть только при использовании. Вот что, я согласую с главным целителем больницы Святого Мунга и с директором Дамблдором проведение слепого теста. Думаю, что они дадут добро. Как только разрешение будет получено, я вам сообщу. Все-таки это ваш эксперимент, так что вы будете наблюдать и записывать результаты для каждого образца. Что нам нужно делать? Деловито поинтересовался ворон. Вы должны подумать о том, какие именно параметры проводимого эксперимента вас интересуют. Время действия, эффективность действия, закрепление результата, возможные побочные эффекты, ну и так далее, улыбнулась девушка. Но это всего лишь простейшие зелья от фурункулов. Попытался возразить ворон, но двое его сопровождающих одновременно шикнули на него. Все начинается с малого, снова улыбнулась медведьма. А теперь идите, подумайте, мне нужно работать. В коридоре Лили с Люпином сразу же принялись обсуждать, как именно будут составлять дневники. Ворон же только морщился. Эта сторона научной деятельности его совершенно не привлекала. О чем задумался? Ворон вздрогнул и взглянул на Люпина. Да так, ни о чем, ворон зевнул. Скоро отбой, нужно в свои гостиные возвращаться. Мне еще эссе по трансфигурации заканчивать. Тебе помощь? Вдруг спросила Лили. Мне трансфигурация нравится. Нет, не надо. Ничего там сложного нет, мне просто времени не хватило. И ворон направился к лестнице, ведущей глубже в подземелье к гостиной факультета. До помещения Слизерина он не дошел, внезапно остановившись и вглядываясь в идущего ему навстречу человека. Альбус Дамблдор неторопливо шел по коридору, заложив руки за спину. Ворон впервые видел директора так близко. Он отметил, что, несмотря на покрытое морщинами лицо и седые волосы, двигался директор очень легкой походкой. «Добрый вечер», — Ворон поздоровался и слегка подвинулся, чтобы дать Дамблдору пройти. «Добрый вечер», — директор улыбнулся. «А я как раз тебя ищу, Северус». «Зачем?» — Ворон занервничал. Его совершенно не радовало, что директор его искал. «Хотелось бы поговорить с виновником нарушения спокойствия Хогвартса», — хмыкнул Дамблдор. «Ну что вы, какой из меня виновник?» — пробормотал Ворон. «Пойдем-ка, Северус, проводишь старика до его кабинета, заодно и поговорим по дороге». Глава 18. Ворон настороженно посматривал на директора Дамблдора, который шел по коридору впереди него, заложив руки за спину. Он не знал, что это за человек, и не мог составить о нем никакого представления. Некоторое время они шли молча, и только когда показалась лестница, ведущая из подземелий, Дамблдор нарушил молчание. «Я довольно долго уже живу на этом свете и считаюсь неплохим магом», — он замолчал, а потом, вздохнув, продолжил. «В своей жизни я встречал только одного человека, несшего в себе зерно разрушения. Нет, даже не так, хаос нельзя назвать разрушением в чистом виде, он просто... Мерлин, я впервые не знаю, как четко сформулировать свою мысль. Тот человек, она не смогла справиться с тем, что несла в себе. Она, не удержался Ворон, она была всего лишь маленькой девочкой, когда хаос вырвался на свободу. Она не могла его удержать, не могла контролировать, а мы не знали, с чем имеем дело, и не сумели ей помочь. Тогда погибли люди, очень нехорошо погибли. Я не знаю, что спровоцировало выброс, скорее всего, ее действительно оскорбили или пытались обидеть физически. Я не знаю. После этого, после того, как она увидела последствия, она уже не была прежней. Ее отец взял вину на себя. Веритасерум тогда не был изобретен, а применить легилименцию к себе он не позволил. Мало кто знает о том, что для удачного применения легилименции требуется своеобразное согласие того, чьи скрытые помыслы хотят увидеть. Пусть бессознательно, но человек разрешает, грубо говоря, копаться в своей голове. Он не разрешил. Что с ними стало? Нарушил затянувшуюся паузу Ворон. Он был заключен в Азкабан и там умер весьма скоро. А она? Она стала не совсем вменяемой. Но главное не это. Главное, то, что пока та девочка была жива, она одним своим присутствием могла влиять на окружающих, часто не лучшим образом. После ее гибели я изучал все, что могло натолкнуть меня на понимание ее проблемы. На заметки о хаосе я наткнулся случайно. Поэтому это я так и не понял, что это, информации слишком мало. Собирая по крохам знания и опираясь на собственный опыт, я смог составить некоторое представление об этой силе. Иногда мне кажется, что хаос живой и мыслящий. «Почему вы мне все это рассказываете, директор?» – осторожно спросил Ворон. «Я, наверное, являюсь единственным в нашем мире разумным, кто может почувствовать и распознать зачатки этой силы в ком-то. Почувствовав ее в тебе, я сначала испугался, но последующие события позволили мне убедиться, что ты прекрасно уживаешься с той искрой хаоса, что бурлит в твоей крови». Директор Ворон остановился. «Я не понимаю, зачем вы все это мне говорите? Мне всего 12 лет», – осторожно напомнил он. «Я тесно общался с девочкой, процент хаоса в крови которой превышал твой в несколько раз. Дети этой стихии никогда не взрослеют в том понимании, к которому мы все привыкли. Но, они никогда не бывают детьми, обычными детьми. Уже очень рано они становятся мудрыми, не умными, не энциклопедически начитанными, а именно мудрыми. Все-таки сила, которая питает их кровь, слишком древняя, чтобы позволять носителю медленно расти. С другой стороны, это вечные дети, которым до конца жизни будет не хватать острых ощущений. Так что ты прекрасно можешь понять все, что я хочу тебе сказать. Как ты воспримешь мои слова, это уже совершенно другой вопрос, но понять, ты поймешь. Директор возобновил свой путь. Поднявшись по лестнице и выйдя в главный коридор, он внезапно свернул в неприметную нишу, в которой обнаружилась дверь. Альбус открыл ее и взмахом руки пригласил Ворона войти внутрь. Помещение оказалось классом. Парты, кафедра преподавателя, доска. Кабинет был настолько безликим, что определить, какой именно предмет здесь преподавался, не представлялось возможным. Ворон осторожно устроился за партой. Дамблдор сел рядом с ним. «Удивительно, я не был в этом классе с тех самых пор, когда сам учился в Хогвартсе. Иногда приятно почувствовать себя снова учеником», — задумчиво произнес он. «Вы злитесь на меня?» Ворон покосился на сидящего рядом с ним старика. «За что? Я же сказал, что дети хаоса могут влиять на окружающих и на развитие событий одним своим существованием. Ты же не виноват в том, что такой. Тогда зачем весь этот разговор? Не знаю», — Дамблдор смотрел прямо перед собой на доску. «Наверное, потребность старого человека выговориться перед тем, кто может тебя понять. И да, мне нужно было убедиться, что ты не несешь в себе угрозу, а для этого было необходимо какое-то время провести рядом с тобой. И что вы выяснили? Рядом с тобой безопасно», — Альбус посмотрел на ворона поверх очков. «Я прекрасно помню те чувства, которые обуревали меня, когда я находился рядом с ней. Жажда власти, безумное стремление получить все любой ценой. Я еще очень долго не мог избавиться от этого наваждения. Возможно, мне не удалось излечиться до конца. Именно поэтому я раз за разом отказываюсь от кресла министра. Не могу гарантировать, что сумею потом остановиться. А что вы чувствуете рядом со мной? Азарт», — Дамблдор улыбнулся. «Желание совершить что-то безумное, но скорее веселое, чем опасное. Перемены, невольной причиной которых я стал, они не кажутся вам слишком глобальными? О, нет, вот в этом я тебе благодарен. Я всю жизнь хотел как-то встряхнуть магический мир, что-то изменить, но мне не позволяли. Диппет был слишком консервативен. Странно даже то, что он мне дал работу. Почему? Я ведь всего лишь полукровка», — хмыкнул Дамблдор. «Я не мог повлиять ни на что, меня просто не слушали. Я не смог даже настоять на невиновности одного ученика. Ну, об этом тебе знать все-таки рановато. Может быть, чуть позже, когда вы стали председателем Визингомата». «Какой правильный вопрос», — усмехнулся Дамблдор. «За год до того, как стал директором Хогвартса, то есть, 3 года назад, нас будут переселять?» «Да, третий этаж уже поделен на 2 крыла, для мальчиков и девочек. Комнаты будут на 3 человек с отдельным санузлом. Общей гостиной не будет. Просто холл, разделяющий 2 половины общежития, будет поделен на 4 секции. В каждой секции будет полностью восстановлен антураж гостиных, где представители факультетов могут общаться друг с другом». «Здорово, наверное. А как будут в комнаты распределять? Начиная со 2-го курса, по личным предпочтениям первокурсников, случайным выбором. В течение года комнату они смогут поменять, но тот состав, который останется на конец учебного года, закрепится до окончания школы». В этот момент прозвучал колокол, оповестивший, что настал час отбоя. «О, как поздно! Извини, старика, я заболтался», — Альбус поднялся. «Беги в свою гостиную». Ворон медленно пошел к выходу. Когда он уже подходил к двери, директор окликнул его. «Северус», — он обернулся. «Будь осторожен». Весь путь до гостиной Ворон размышлял об этой встрече. Он уже слышал, что несет в себе хаос. Хаос есть суть разрушений, именно такое определение дал этому понятию маг гильдии, когда учил юного вора основам магии. Понятно, почему директор испугался. А с другой стороны, Ворону было безумно интересно, что это была за девочка, которая когда-то давно так повлияла на директора, причем одним своим присутствием рядом с ним. Валет не мог даже представить себе, что за страсти тогда мучили Дамблдора, если он всю последующую жизнь старался подавить их, но даже сам сомневался, что ему это удалось. Не задерживаясь в гостиной, Ворон сразу же прошел в спальню. Мальсибер сидел на кровати, скрестив ноги, и читал учебник по зельям. Ворону внезапно стало интересно, а как он повлиял на мальчика, который жил с ним в одной комнате уже 1/2 года. «А, Снейп», — Мальсибер потянулся, — «ты же понимаешь, что здесь написано?» Он протянул учебник Ворону. «Вообще-то здесь все написано по-английски», — фыркнул Ворон. «Ты же прекрасно знаешь, что я имею в виду. Что тебе непонятно?» — вздохнул Ворон и присел на его кровать. Эссе по трансфигурации откладывалось на неопределенное время. Пока Ворон объяснял тему постоянно перебивающему его Мальсиберу, он настолько запутался, что неожиданно пришел к совершенно иному выводу, чем тот, что был описан в учебнике. Валет замолчал, уставившись на притихшего Рейнарда, который все это время старательно конспектировал объяснение. Вырвав из рук Мальсибера пергамент, Ворон принялся изучать записи, а Мальсибер, нахмурившись, наблюдал за ним. «Нужно будет проверить», — наконец пробормотал Ворон, сворачивая пергамент. «Что проверить?» — шепотом спросил его Мальсибир. «Похоже, вместо настойки бодрости мы с тобой только что изобрели что-то принципиально новое», — ворон нахмурился. Ему не терпелось узнать, что же у них получилось, но возможности такой не было, а на завтра у него было назначено занятие с Флитвиком. «А что мы изобрели?» — Мальсибира также мучило любопытство. «Понятия не имею. Ладно, подождем до послезавтра. Попрошу Слакхарна дать мне допуск в лабораторию еще на один день. Сейчас еще только 11 часов», — задумчиво пробормотал Мальсибир. «Что ты предлагаешь? Пошли в класс зельеварения, попробуем сварить это нечто», — азартно потер руки Рейнард, а ворон внезапно понял, что имел в виду директор, говоря о безрассудстве, которое посещает людей, находящихся рядом с ним. «Пошли», — в кровь поступил адреналин, заставил сердце забиться в предвкушении предстоящей авантюры. Он еще раз посмотрел в пергамент, чтобы убедиться, что зелье действительно готовится из несложных компонентов и достаточно быстро. Им удалось прокрасться в класс с незамеченными. Они умудрились даже сварить зелье и налить его во флакон, чтобы утром показать Поппи Памфри для предварительного анализа. Они все вымыли, ничего не взорвали и уложились в один час. Но вот кошку смотрителя Филча, которая разлеглась на ступени небольшой лестницы, той, что вела в коридор, заканчивающийся гостиной факультета, они предусмотреть не могли. Ворон, осторожно несший флакон с неизвестным зельем, в темноте не увидел серую кошку и наступил на нее. Заорали оба, и валет, и кошка. Падая, ворон умудрился извернуться так, что оказался лицом к коридору, из которого они вышли. Однако никакие его ухищрения не смогли защитить стеклянный флакон. Тот вырвался из рук, пролетел по красивой дуге, упал на пол прямо перед началом лестницы и разбился. Одновременно с этим послышалась приглушенная брань Филча, который спешил на помощь своей любимице. Ворон чувствовал, что повредил левую ногу, наступать на нее было больно, но времени для более точной диагностики не было, как не было времени и на то, чтобы посмотреть на эффект, произведенный разлившимся зельем. Ребята побежали к помещениям своего факультета, причем более рослый и не повредивший ничего Мальсибир практически тащил на себе подволакивающего ногу валета. Они проскользнули в гостиную и не видели, как Филч, добежав до кабинета зельеварения, внезапно замер, потому что пола дальше не было. Точнее, он стал прозрачным, или невидимым, кто как это безобразие потом называл. Вместо пола от кабинета до лестницы, ведущей к гостиной Слизерина, был виден темный провал. Рассмотреть, что же было на дне, не представлялось возможным. Филч мялся у края пропасти минут 10, а затем побежал докладывать директору Дамблдору. Всего этого парни не видели, потому что завалились на кровати и, отхохотавшись, быстро уснули. Глава 19. Ворон лег на пол и протянул руку над пропастью. Рука наткнулась на твердую поверхность. «Пол здесь есть, просто он стал прозрачным», — резюмировал валет, поднявшись. Странный эффект. Мальсибир с опаской покосился на темный провал. «Это не может быть эффект от нашего зелья», — нахмурился ворон и, достав пергамент, еще раз перечитал состав и способ приготовления. «Вы идиоты!» Злой Люциус подошел к ним и указал рукой на провал. «Как вы додумались варить что-то тайком? Что, если бы вы получили яд?» «Яд, вот из этих ингредиентов», — взвился ворон и ткнул в лицо старости исписанный пергамент. «Скажи мне, почти выпускник, как ты умудрился сов по зельям сдать, если не знаешь основных принципов, которые преподаются в первом полугодии первого курса? Что ты хочешь этим сказать?» — прищурился Малфой. «Я хочу сказать, что свойство зелий зависит от того, какие ингредиенты используют, в каких пропорциях, в какой последовательности, а еще от количества помешивания и температуры огня под котлом. Мы решили попробовать, что получится, из-за того, что подобную комбинацию еще ни разу не встречали. Это зелье максимум, что могло вызвать чихание и слезотечение, и то, если бы мы неправильно жгучий перец обработали. Ну, в крайнем случае, понос, если бы нам пришло в голову его выпить. С подобным сочетанием должно было выйти что-то стимулирующее, но вот точный эффект я вычислить не смог, мне элементарно не хватает знаний. Поэтому я и хотел показать его тому, у кого этих знаний хватает и кто мог произвести полный анализ. А самый точный результат можно получить только опытным путем. Ты что, о лабораторных животных ни разу не слышал? Но ты сказал, что не знаешь, что у нас получится, пробормотал Мальсибир. Конечно, не знал, рявкнул ворон. Как я мог это знать, если подобную комбинацию еще ни разу никто не испытывал. Это было не зелье бодрости, а что-то новое. А теперь поподробнее, мистер Снейп, раздался у ворона за спиной голос декана. Почему вы решили, что любое сочетание данных ингредиентов безопасно? Внеплановое контрольное, Слакхорн, усмехнувшись, кивнул. Да потому, что сочетание жгучего перца, зерен кофе, тимьяна и шиповника при любом раскладе не может дать что-то опасное. Параграф 17, таблица сочетаемости ингредиентов номер 6, Валет задумался и добавил. Ну, если только это все не выплеснуть в концентрированную кислоту или не менее концентрированный яд болотной гадюки. И что, по-вашему, дало подобный эффект? Слакхорн указал рукой на пол, куда попало зелье. Не знаю, оно не должно было так действовать в любом случае, если только... Ворон замер и начал пристально разглядывать провал. Если только... Что? Нервно спросил его Люциус. Ворон уже не слушал его. Он встал на колени и пополз по прозрачному полу, старательно шаря по нему руками. Со стороны это выглядело так, будто мальчик полз прямо по воздуху. Если только, мистер Малфой, зелье не попало на какой-нибудь артефакт. Профессор Слакхорн внимательно наблюдал за вороном. И я тоже хочу задать вопрос, который до этого задал вам мистер Снейп. Каким образом вы сумели оказаться на курсе высших зелий, не зная, как выяснилось, элементарных вещей? Профессор выглядел недовольным. Его разбудили посреди ночи, чтобы показать, что творится на вверенной ему территории. Вычислить экспериментаторов не составило труда. Простенькие чары, существующие в каждом классном помещении со времен основателей, указали на тех, кто выходил из класса зельеварения последними. Ребята отпираться не стали и получили часовой выговор и снятие 40 баллов. Отработок им не назначили. Скорее всего, забыли из-за того, что преподаватели устали и не выспались. Единственный вопрос, который был задан. Зачем, на что провинившиеся пожали плечами? Зачем, захотелось. Это была глупость, и слизеринцы полностью осознавали этот факт, поэтому внятно ответить не могли. Просто влияние момента. Есть. Ворон подхватил находку и пополз обратно. Почему-то встать и пройтись над бездной ему в голову не пришло. Внезапно он остановился на середине пути. Ему показалось, что там, в глубине, что-то проползло. Что-то большое и наверняка опасное. Присмотревшись и ничего не увидев, Валет решил, что ему померещилось, и пополз дальше к ожидающим его слизеринцам во главе с деканом. Что там? Профессор Слакхорн едва не подпрыгивал от нетерпения. Ворон поднялся, как только выполз за пределы действия зелья, и протянул руку. На ладони блестела небольшая золотая монета. Полагаю, что это леприконское золото. Альбус Дамблдор неожиданно возник перед столпившимися слизеринцами. Можно предположить, что полученный эффект пройдет вместе с исчезновением монеты. Профессор Слакхорн забрал монету у ворона и принялся обсуждать ее свойства с директором. Северус, Мальсибер тронул ворона за рукав мантии. Я немного не понял, почему ты решил, что ничего опасного все равно не получилось бы, а ты хотел бы, чтобы получилось? Валет настороженно смотрел на провал. Ему снова почудилось какое-то шевеление в глубине. Как тебе попроще объяснить-то? Он повернулся к своему соседу по комнате. Все дело в наборе ингредиентов. Допустим, что мы не в лаборатории, а на кухне. У нас есть капуста, картофель, лук и морковь. Все безобидно и полезно. Из этих продуктов можно приготовить несколько разных блюд. Можно сварить суп, можно сделать овощное рагу, можно запечь, много чего можно сделать, но ты никогда не получишь из них манную кашу, как бы ни изгалялся. В нашем случае было то же самое, просто способ приготовления отличался от известных мне, только и всего. Но, согласись, суп все же отличается от рагу, хотя по сути, это одно и то же. Он отвечал рассеянно, взгляд все время возвращался к проему, пытаясь уловить признаки движения. Ворон пропустил момент, когда появились домовые эльфы и принялись раскатывать по прозрачному полу ковровую дорожку. Многие ученики так и не смогли заставить себя пройтись над бездной. Наконец все перебрались к границе зоны действия зелья на другой стороне. Как только последний слизеринец прошел по ковровой дорожке, пол начал мерцать, и через минуту снова стал обычным каменным полом, каким был до происшествия. Профессор Слакхорн смотрел на ладонь, с которой исчезла монета.